Перхуша в это время тоже крепко спал. Он заснул быстро, едва забрался на теплую печь, подложил под голову полено и накрылся лоскутным одеялом. Засыпая и слыша сильный голос носатого доктора, беседующего с мельничихой, он вспомнил игрушечного слона, которого покойный отец принес 6-летнему Козьме с ярмарки. Этот слон мог ходить, мотать хоботом, хлопать ушами и петь английскую песенку. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my love complete, and I love you so. А после слона вспомнил и про того самого коня, о котором толдычил пьяный мельник. Коня доверил ему Вавила, покойный конюх купца Рюмина. Дело было на их ярмарке в Покровском. Козьма еще был не женат, но зато уже известен как Перхушка. Вавила продавал годовалого жеребца. Продавал с самого утра. Ходил с ним по ярмарке, так и не продал. Жаба задавила. Хотя с ним торговались китайцы и цыгане. И попросил Козьму подержать жеребца, сказав, что сам сходит пожрать и посрать. Козьме он дал пятак. Козьма пристроился с жеребцом возле ратин, где начинались палатки шорников. Стоял и лузгал подсолнух. И тут хлюпинские киношники выставили два приемника, а между ними растянули живую картинку – дельфины. Но оказалось, что картинка-то не просто живая, а трогательная. Дельфины переплывали из одного приемника в другой, и можно было их потрогать. Сперва ребятня, а потом и мужики с бабами полезли трогать дельфинов. Перхуша привязал жеребца к ратите, дотянулся, потрогал дельфина. Очень ему понравилось. Дельфин был гладкий, прохладный и приветливо пищал. И море было приятное, теплое. Протолкнувшись вперед, Перхуша влез прямо по грудь в море и стал трогать и трогать. А дельфины, выныривая из одного приемника, плыли к другому. Перхуша трогал их за спины и животы. Хватал руками, стараясь удержать. Но они были верткие и вырывались из его рук. Ему было очень приятно. Он сразу полюбил дельфинов. И когда киношник выключил картинку и пошел по толпе с шапкой, Перхуша, не раздумывая, кинул шапку пятачок. Потом вспомнил про жеребца. Вернулся к ратитам, а того и след простыл. Вавила тогда гонялся за Перхушей по ярмарке и пару раз здорово его ударил. Купец Рюмин прогнал Вавилу, а жеребца так и не нашли. Доктор проснулся от голоса Перхуши. «Барин, пора!» «Что тебе?» Пробурчал доктор, не открывая глаз. «Рассвело уж!» «Дай поспать!» «Вы ж просили разбудить!» «Отстань!» Перхуша отошел. А через 2 часа доктору поднялась мельничиха. Тронула его за плечо. «Пора вам, доктор!» «Что?» Пробормотал доктор, не открывая глаз. 11 уж. 11? Он приоткрыл глаза, повернулся. Вставать вам пора. Она с улыбкой смотрела на него. Доктор нашарил на столике пенсне, приложил к своему помятому лицу. Глянул. Мельничиха нависала над ним. Большая, добротно одетая, в меховой кацавейке, с ниткой живородящего жемчуга на шее, заплетенными, уложенными вокруг головы волосами и довольно улыбающимся лицом. «Как 11?» Доктор спросил спокойней, уже вспомнив все, что случилось ночь. «Пойдемте чаевничать». Она сжала его запястье, повернулась и скрылась за дверью, шурша все той же длинной синей юбкой. «Черт!» Доктор встал, нашел свои часы, глянул. «Точно!» Он посмотрел на окно. Из него проистекал дневной свет. «Дурак, не разбудил меня!» Доктор вспомнил Перхушу с сорочей головой. Он быстро оделся и спустился вниз. Горница была оживленна. Авдотья ухватом задвигала в только что протопленную русскую печь большой котел. Муж ее что-то мастерил в углу на лавке. За дальним столом восседала в одиночестве мельничиха. Доктор подошел к умывальнику, стоящему в углу, справа от печи, ополоснул лицо холодной водой. Вытерся свежим полотенцем, повешенным мельничихой специально для него. Протер пенсне, глянул на себя в небольшое круглое зеркало, потрогал проступившую по щекам щетину. «Да...» «Доктор, испейте чаю!» Раздался по горнице сильный голос мельничихи. Платон Ильич подошел к ней. «Утро доброе!» «С добрым вас утречком!» Улыбнулась она. Доктор перекрестился на иконостас. Сел за стол. На столе стоял все тот же самоварчик и лежала на блюде все та же ветчина. Мельничиха налила ему чаю в большую чашку с изображением Петра Первого. Положила, не спрашивая, два куска сахара. «Где же мой возница?» Спросил доктор, глядя на ее руки. «На той половине. Он уж давно встал». «Что ж он меня не разбудил?» «Не знаю». Довольно улыбалась она. «Блинков свежих откушаете?» Доктор заметил на столе стопку свежеиспеченных блинов. «С удовольствием». «С вареньем, медом аль сметаной?» «С медом». Он нахмурился. Ему было теперь неловко с этой женщиной. «Театр какой-то», — подумал он, отпивая чая. «А что с погодой?» Он покосился на окна. «Лучше, чем вчера», — ответила мельничиха, глядя ему в глаза. «Сильная баба», — подумал он и вспомнил о ее маленьком муже. Пошарил глазами по горнице. Мельника нигде не было. «Спит он еще», — ответила она, словно прочтя мысли доктора. «Похмелье. Кушайте». Она положила ему блинов, подвинула чашку с медом. Доктор стал есть теплые вкусные блины. В горницу вошел Перхуша и остановился у двери. Он был одет для дороги. В руке держал свою ушанку. «Вот он, герой!» — недовольно пробормотал доктор, проглатывая кусок блина, и почти выкрикнул. «Что ж ты меня не разбудил?» Перхуша улыбнулся своей птичьей улыбкой. «Как же не будил? Как разведнелось, сразу и пошел к вам». «Ну?» «Говорю, доктор, ехать пора. А вы мне дай поспать». Мельничиха рассмеялась, наливая себе чаю в блюдечко. «Не может быть такого!» Доктор стукнул кулаком по столу. «Господь свидетель!» Перхуша махнул шапкой на иконы. «Видать, сладко спалось вам». Мельничиха подула на блюдечко. Доктор встретился с ее довольными глазами и глянул на других людей в горнице, словно ища у них поддержки. Но Авдотья возилась у печи с таким видом, будто знала все, что было ночью. А муж ее сидел в углу тоже с какой-то двусмысленной улыбкой, как показалось доктору. «Они что, знают?» – подумал доктор. «Ну и черт с ними. Ты простолкал меня, что ли?» — сказал он Перхуше уже помягче, понимая, что с этим человеком предстоит еще ехать долгое. «Не могу я спящих тревожить. Жалко, больно». Перхуша стоял, держа свою шапку на животе обеими руками. «Конечно, жалко», — прихлебывала чай мельничиха, смеясь глазами. «Что с самокатом?» — перевел разговор доктор. «Справил. Доедем». «У вас телефона нет?» — спросил доктор мельничиху. «Есть, но зимой не работает». Она обмакнула в блюдце кусочек сахара и положила в рот. «Ладно, я чай допью и выйду», — сказал доктор Перхуше, словно выгоняя того из горницы. Перхуша молча вышел. Доктор стал доедать блины, запивая их чаем. «Скажите на милость, а вот эта самая чернуха, откуда она взялась?» — заговорила мельничиха, перекатывая во рту кусочек сахара и громко прихлебывая чай. «Из Боливии», — с неприязнью пробормотал доктор. «Так издалека? Отчего? Завез кто?» «Завезли». Она покачала головой. «Надо же, а как же они зимой из могилы восстают? Земля-то все чай промерзла». «Вирус преображает человеческое тело, делая его мышцы значительно сильнее», — пробормотал доктор, отводя глаза. «У них, Марковна, когти, как у медведя, отрастают», — вдруг громко заговорил работник. «Я по радио видал. Лезут хоть сквозь землю, хоть сквозь пол, как кроты. Лезут и рвут людей. Авдотья перекрестилась. Мельничиха поставила блюдечко на стол, вздохнула и тоже перекрестилась. Лицо ее стало серьезным и сразу потяжелело, и потеряло привлекательность. «Вы уж, доктор, поосторожней там», — сказала она. Платон Ильич кивнул. Нос его покраснел от выпитого чая. Он достал носовой платок, отер губы. «Шибко злобные они», — качал головой работник. «Господь милостив», — качнула грудью мельничиха. «Мне пора», — произнес доктор, сжимая кулаки и приподнимаясь. «Благодарю вас за приют». Он слегка наклонил свою голову. «Всегда пожалуйте». Мельничиха встала и поклонилась ему. Доктор подошел к вешалке. Авдотья не очень ловко стала помогать ему одеваться. Мельничиха подошла и стояла рядом, скрестив руки на груди. «Прощайте», — кивнул ей доктор, надевая свой малахай. «До свидания», — склонила она голову. Он вышел на двор. Там уже стоял самокат. Перхуша сидел, держа вожжи. В открытом хлеву кто-то возился. Ворота были распахнуты. Доктор глянул на небо. Пасмурно, ветрено, но снега нет. «Слава Богу!» Доктор достал портсигар, закурил и стал усаживаться. Перхуша подождал, пока он запахнется полостью и пристегнет ее. Чмокнул губами, дернул вожжи. В закрытом капоре послышался уже хорошо знакомый доктору цокот маленьких копыт, фырканье. Самокат тронулся с места, Перхуша взялся за правило. «Дорогу-то знаешь?» – спросил доктор, с наслаждением втягивая бодрящий папиросный дым. «А тут она одна!» Самокат выполз от бара, визжа полозьями. «Сколько нам осталось?» – стал вспоминать доктор. «Верст 9! Новый лес проедем, а там старый посад, а там и поле. По нему и ребенок доедет». «Легкий путь вам!» – послышался знакомый женский голос. На крыльце стояла мельничиха. Доктор молча кивнул своим малахаем, что вышло как-то нелепо. А Перхуша заулыбался, замахал рукавицей. «Прощавай, Марковна!» Мельничиха из-под лобья смотрела им вслед. «Интересная она все-таки», — думал доктор. «Как все быстро произошло. Но я ведь хотел этого. Хотел. И ни о чем не жалею». «Хорошая жена у мельника», — улыбался Перхуша. Доктор кивнул. «Повезло», — рассуждал Перхуша, привычно сдвигая шапку со лба. «Кому повезет, как говорят, у того и петух снесет. Вот барин как бывает. Один человек добрый да сердешный, а с бабой не повезло. А другой пьяница да ругатель, а жена у него золотая». «А как же он пьяница мельницу нажил?» «А тоже повезло». «Что, с неба свалилась ему мельница?» «С неба не с неба, а его папаша тоже малютка. На откупах сколотил себе. Да и выкупил енту мельницу. А сына и посадил на нее. Вот и все дела». Доктору на это возразить было нечем. Да и вести разговоры с Перхушей с утра что-то не хотелось. «Все дела Марковна ведет, а он только на всех покрикивает». «Ну и черт с ним!» — закончил разговор доктор. Проехали ракиты, стерду, покатили по берегу реки. Там, где вечером, шли за поломанным самокатом. Ехалось хорошо и легко. Неутоптанный свежий снег слабо шуршал под полозьями. Вскоре показался тот самый мост. Перхуша взял левее, сворачивая на дорогу. Она была хоть и занесена, но вполне различима. «Ишь, никто после нас и не проехал», – кивнул Перхуша на дорогу. «Попрятались от метели». «Может, проехали, да занесло?» «Не похоже». Самокат резво покатил по дороге. Вокруг пошли кусты, кусты, кусты. Ветер дул в спину, помогая самокату. «Зильберштейн, поди, проклинает меня. А что делать? Здесь даже телефона нет. Зимой не работает. Бред. 9. Нет, уже 8 верст. Рядом почти. Сразу и прибью. Ничего страшного, что задержка». Впереди показалась березовая роща. «А ну, хотчей!» — зачмокал Перхуша и присвистнул. «Хотчей, хотчей!» Лошадки послушно прибавили. В рощу въехали на полном ходу. Березовые стволы окружили дорогу. «Хороша роща», – пробормотал доктор. «Э?» – повернулся к нему Перхуша. «Роща хороша, говорю». «Хороша. Токма руби», – доктор усмехнулся. «Зачем рубить-то? И так красиво». «Красиво», – согласился Перхуша. «А долго не устоит. Все одно срубят». Пошел снег. Сперва редкий. А как проехали рощу, повалил густой, крупный. «Ну вот и дождались», – засмеялся Перхуша. Дорога шла через поле, но вешек никаких не было. И следов от полозьев на дороге тоже. Поле лежало впереди, терялось в снежном буране. Только торчали из-под снега переросшие травы да редкие кусты. Проехали полверсты и сбились. Самокат пошел по глубокому снегу. «Пррррррр!» Перхуша натянул вожь. Лошади встали. «Пойду дорогу гляну». Перхуша слез, взял кнут и пошел назад. Доктор остался один сидеть в самокате. Снег валил хлопьями, словно и не было до этого никакого затишья. Лошади в капоре пофыркивали, цокая копытцами. Прошло минут 10, и Перхуша вернулся. «Дошел!» Он развернул самокат, правя его по своим следам, а сам пошел рядом, размашисто шагая по глубокому снегу. Выползли на дорогу, но доктор никогда бы не сказал, что это дорога. Только Перхуша мог различить ее в снежном поле. «Барин, шибко не поедем, а то в однораз собьемся!» — крикнул Перхуша, вытирая от снега лицо. «Как надо, так и езжай!» — ответил доктор. «А что полос?» «Пока держится, я ж приколотил гвоздями!» Доктор одобрительно кивнул. Медленно поехали по дороге. Перхуша правил, вглядываясь вперед. Снег валил, и ветер усилился. Задул в лицо. Заставил и ездока, и возницу заслониться от него. Доктор сидел с поднятым воротником, закрывшись полостью по самые глаза. Но снег лез и в самые глаза. Под пенсне. Норовил забиться в нос. «Проклятие!» – думал доктор. «Вешки не ставят на дорогах. Подсудное дело, если разобраться. Никому не нужно. Ни дорожной управе, ни лесникам, ни объездчикам. Чего проще? Нарубить телегу вешек по осени. Вбить через полверсты хотя бы. Лучше и почаще, конечно, чтобы зимой люди ездили спокойно. Блядство это. Форменное блядство». А спереди наползало и наползало бесконечное, бескрайнее поле. Словно ничего другого и не осталось на земле, кроме него. Кроме этих убогих кустов и охвостьев бурьяна. «До старого посада доползем, а там легче пойдет!» — крикнул Перхуш. «Как же он примечает эту дорогу?» — удивлялся доктор, прячась от метели. «Чутье, наверное, профессиональное». Но вскоре снова сбились. «Ах, засадите!» — спешился Перхуш. И снова пошел назад, тыча в снег своим кнутиком. Доктор сидел как снеговик, заносимый метелью и лишь стряхивающий снег с пенсне и нос. Перхуша отсутствовал долго. Доктор уже трижды подумал, а не пальнуть ли воздух из револьвера, лежащего в одном из его саквояжей. Перхуша вернулся совершенно измученный. Полушубок на его груди был распахнут, лицо раскраснелось. «Ну как, нашел?» – спросил доктор, шевелясь и стряхивая с себя куски снега. «Дошел!» – тяжело дышал Перхуша. «Да сам чуть не заплутал! Не видать ничего!» Он зачерпнул самоката снегу, схватил губами, зажевал. «И как же мы поедем?» «Потихоньку, барин. Бог даст, до посада доберемся. А там путь широкой, наезженной». Перхуша чмокнул губами. Лошади нехотя заскребли копытами по протягу. Самокат не трогался. «Ну чего вы? У мельника зоб наели!» Корил их Перхуша. Самокат еле дернулся. Доктор слез, в сердцах стукнул кулаком по капору. «Пошли!» Лошади фыркнули. Чалый заржал своим пронзительным голоском. И заржали другие. «Не надо б напужать!» Недовольно сказал Перхуш. «Они у меня не пужены, слава богу!» Он подернул вожжи, зачмокал. «Ну!» Самокат с трудом тронулся. Перхуша, держась за правило, уперся другой рукой в капор, налег, Доктор уперся в спинку. Самокат поехал. Перхуша вырулил его, но вскоре остановил, отер лицо. «Ничего не видать. Барин, вы пошли впереди по следам моим, а то править неясно». Доктор пошел вперед по оставленным Перхушей следам. Снег быстро заметал их. Ветер дул доктору в лицо. Следы тянулись прямо. Потом стали забирать правей и пошли, как показалось доктору, по кругу. «Козьма, след назад идет!» — крикнул доктор, заслоняясь от ветра. «Это я плутал тутова!» — закричал Перхуша. «Бери левей! Ступай прямо!» Доктор взял левей и вдруг провалился по пояс снег. Он заворочился, чертыхаясь и охая, в яме полной снега. Самокат чуть не наехал на него. Перхуша остановил лошадей, помог доктору выбраться. «Угораздило! Проклятье!» – бормотал доктор. Ветер, словно издеваясь над ними, задул сильнее, швыряясь снегом. «Надо же!» – доктор стал, опираясь на Перхушу. «В буерак черт столкнул!» – крикнул ему в ухо Перхуша. «Ходи скорей, пока следы не замело! Они там, спереди!» Доктор решительно зашагал вперед, поднимая ноги, вытаскивая их из снега. Самокат двинулся за ним. Доктор шел, таращаясь сквозь залепленное снегом пенсне. Наконец, когда он стал по-настоящему уставать, и его долгополый пихор показался ему тяжелее пудовой гири, он едва различил почти занесенные следы. «Есть след!» – крикнул он, но снег попал ему в рот. И он закашлялся, кланяясь метели. Перхуша понял и выправил самокат по следам. И вскоре выехали на дорогу. «Слава Богу!» Перекрестился Перхуша, когда самокат пошел по затвердевшему снегу. «Садитесь, барин!» Доктор, тяжело дыша, плюхнулся на сиденье, откинулся, не в силах запахнуться полостью. В сапоги его набился снег. Он чувствовал, что ногам мокро, но не было сил нагнуться, снять сапоги и вытрясти снег. Перхуша накрыл его полостью. «Постоим малень, лошадки передохнут». Встали. Метель выла вокруг. Ветер набрал такую силу, что толкал самокат. И тот покачивался, дергался, словно живой. Но зато ветер разметал снег на дороге, и она стала теперь видна. Наезженная, с утоптанным настом. Доктор хотел закурить, но сил не было доставать из кармана родной, милый сердцу портсигар. Он сидел оцепеневши, просунув свой посиневший нос между малахаем и воротником, и всем существом своим желая поскорее преодолеть это дикое, враждебное, воющее белое пространство вокруг, которое хотело от него одного, чтобы он стал сугробом, и навсегда перестал что-либо хотеть. Он вспоминал свои зимние докторские выезды к больным, но не припомнил такой сильной метели, чтобы стихия так препятствовала ему. Года три назад он заплутался на почтовых, и они с ямщиком жгли ночью костер, а потом их заметил обоз и помог. Еще однажды он заехал зимой совсем в другую деревню, проехав Лишку почти 6 верст, но в такую сильную метель он попал впервые. Перхуша, уставший не меньше доктора, слегка задремал. Ему вспомнилось, что он перед отъездом оставил станционного парня заложить в печи трубу, чтобы дом нагрелся к его возвращению. Дом-то нагрелся, а хозяин у чужих людей заночевал. Он представил свою избу, нетопленную с утра, голодного хряка Хромку, и подумал, что если хряк сегодня с утра сильно выл с голодухи, то сосед Федор Кирпатый догадался зайти и сыпать ему сухаря 3, как бывало уж не раз. С Хромкой все обойдется, как всегда. Но Перхуше обиднее всего было, что дом стоит нетопленным, и в этом нетопленном темном доме сейчас одиноко тикают ходики. Или они уже встали? Да, встали, как им не стоять? Он же их тогда и не поправил. Ему стало зябко и неуютно. «Эй!» – толкнул его доктор. «Ты что, заснул? Нельзя спать! Замерзнешь!» Перхуша заворочился, очнувшись. Ему стало зябко. «Нет, это так. Передохнул малость. Он взялся за правило, поддернул вожжи. Лошади двинулись без понукания, видно, почуяв гладкую дорогу. Самокат покатил. Дорога шла прямо, и чудесным образом сильный ветер обнажал ее, наметая сугробы лишь по обочинам. Так довольно быстро и легко проехали поле. Дорога пошла вниз и пропала в снегу. Перхуша спешился, пошел рядом. От дороги не осталось никаких признаков. В низине везде лежал ровный снег, над которым велась и выла метель. «Чтоб тебя!» Перхуша присел от ветра, держась за правило. В низине дуло так, что самокат зашатался. Сразу сбились дороги, и самокат стал в глубоком снегу. Доктор слез и, ничего не говоря и не спрашивая, полез по снегу вперед. Он сразу нашел дорогу и, пробуя ее ногой, пошел по ней. Перхуша стал править за ним. Так медленно, шаг за шагом, они стали продвигаться вперед. Доктор шел, оступаясь, проваливаясь в снег, шатаясь под ветром, но не теряя дороги. Низина тянулась и тянулась. Вдруг доктор увидел спереди надвигающийся холм, но потом понял, что это не холм, а какая-то снежная туча, клубящаяся и несущаяся на них. Он присел. Над его головой пронесся совсем непроглядный снежный вихрь. Пенсне содрало. Оно заплясало на шнурке. «Господи, помилуй меня грешного!» Забормотал доктор, опускаясь на четвереньки. Вихрь пронесся. И доктору показалось, что это пролетел огромный, необъятного размера вертолет. Лошади в капоре испуганно заржали. Перхуша тоже присел, но правило не выпустил. Это нечто грозно пронеслось над ними и скрылось. Доктор, надев пенсне, разглядел впереди подъем, выезд из низины и на подъеме обнажившуюся дорогу. «Там дорога!» — крикнул он Перхуше. Но тот и сам увидал дорогу и довольно махнул доктору рукавицей. «Ага!» Они добрались до дороги, сели и поехали. Самокат выехал из низины на небольшой пологий пригорок, и Перхуша резко остановил его. Впереди была развилка. Перхуша не помнил этой развилки. По хорошей погоде он бы и не заметил ее, а поехал бы туда, куда едут все. Но теперь надо было решать, куда ехать, направо или налево. «Старый посад от рощи в двух верстах», — думал Перхуша, сдвинув шапку с мокрого от пота и снега лба. «Стало быть, посад уж совсем рядом. Наверняка слева. А эта правая дорога, видать, обходная. На луга. У них луга тут загляденье. Ровные. Значит, надо ехать налево». Доктор молча ждал решения возницы. «Налево!» — крикнул Перхуша, поворачивая правило влево и подергивая вожжи. Самокат пополз влево. «Где мы?» — крикнул доктор. «В старом посаде. Тут передохнем, а после дорога прямоезжая пойдет». Доктор радостно кивнул. В старом посаде Перхуша был всего дважды. На свадьбе у Матрены Хапиловой и с брательником, купившим здесь двух поросят, у одного старика, Авдея Семеновича, по кличке Жопник. Но это было осенью и весной, а не в зимнюю метель. Старый посад Перхуше понравился. Всего 9 дворов, а все справные, достаточные. Старопосадские промышляли резьбой, топтанием и противовесами. И луга у них были отличные. Перхуша с брательником и поросятами обратно ехали лугами, потому как большак по весне развезло. Старопосадские луга тогда поразили Перхушу своей гладью и широтой. А теперь они все были под снегом. Самокат полз по равнине. Перхуша вспомнил, что перед посадом сначала была не то липовая, не то дубовая рощица. «Как покажется, так и посад сразу. Там стукнемся кому-нибудь обогреться. Часок посидим, да и тронемся. Тут уж недалече», — думал Перхуша. Лошади, почуяв селение, пошли резвей, несмотря на то, что дорогу стало заметать, и она вскоре скрылась под снегом. «Надо будет переобуться сразу». Доктор шевелил в сапогах мокрыми пальцами ног, уже начавшими замерзать. «Сейчас тут и роща, а там и посад», — приободрил Перхуша доктора, глянув на него. Доктор выглядел совсем уставшим. Нос пенсне смешно торчал из его заснеженной, сгорбленной на сиденье фигуры. «Как снежная баба!» Устало усмехнулся про себя Перхуша. «Подустал, Слот. Ишь, как ему с погодкой-то не повезло!» Они ползли, ползли по белой клубящейся пустыне, а рощи все не было и не было. «Не уж и тут ошибся!» Думал Перхуша, тараща слепающиеся от усталости глаза и вглядываясь в метель. Наконец, впереди показалась роща. «Слава богу!» – рассмеялся Перхуша. Они подъехали. Деревья рощи были большими, старыми. Перхуша же помнил совсем молоденькую рощицу с первыми майскими листочками. «Не могли они так быстро подрасти?» Протер глаза Перхуша. И вдруг различил под деревьями крест. Потом другой, третий. Они подъехали ближе. Крестов стало больше. Они торчали из снега. «Господи, это ж кладбище!» Выдохнул Перхуша, натягивая вожжи. «Кладбище?» Стал яростно протирать пенсне доктор. «Кладбище?» Повторил Перхуша, спешиваясь. «А где ж село?» Пробормотал доктор, пялясь на покосившиеся кресты, вокруг которых словно в насмешку плясала и завивалась метель. «Чего?» Согнулся от ветра Перхуш. «Где село?» Закричал доктор с ненавистью к метели, к кладбищу, к дураку и ротозею Перхуши, не весь куда заехавшему, своим мокрым, мерзнущим в сапогах пальцем ног, тяжелому, облепленному снегом пехору, дурацкому самокату с дурацкой расписной спинкой и дурацкими карликовыми лошадками, дурацком фанерном капоре, проклятой эпидемии, занесенной в Россию какими-то сволочами, из далекой, богом забытой и ни одному русскому человеку к чертям собачьим ненужной Боливии, к ученому-проходимцу и резонеру Зильберштейну, выехавшему раньше на почтовых и не подумавшему о колене, докторе Гарине, а озабоченному только своей карьерой, к этой бесконечной дороге, окруженной сонными сугробами, со зловеще струящейся поверху змеей-поземкой, к этому беспросветному серому небу, худому, как решето, глупой, лыбящейся масляной роже, лузгающей семечки на заваленке бабы, небу, беспрестанно и беспрерывно сеющему, сеющему и сеющему эти проклятые снежные хлопья. «Да тут его где-то!» Крутил головой по сторонам ошалевший Перхуша. «Что ж ты на кладбище заехал?» Зло крикнул ему доктор. «А так вот барин и заехал!» Морщился возница. «Ты раньше-то небось бывал здесь, дурак?» Выкрикнул и закашлялся доктор. «Бывал!» Крикнул Перхуша, не обидясь. «Да токмо летом!» «Так какого ж черта?» Начал было доктор, но метель влетела ему в рот. «Бывал, бывал!» Вертел головой, как сорока Перхуш. «Вот токмо где кладбище у них и не упомню. Напрочь не упомню». «Поезжай, чего встал?» Скрикнул закашлявшись доктор. «Невдомек ехать-то куда?» «Кладбище далеко от села не бывает!» Заорал вдруг доктор так, что сам испугался. Перхуша не обратил на этот крик никакого внимания. Он подумал еще немного, крутя головой, потом решительно повел самокат влево, от кладбища, поле. «Ежель то развилье было к посаду и на луга, а кладбище рядом с посадом, значится верно я поехал. Да видать и тут развилье было, посаду да кладбищу, а мы его и не приметили. Топереча влево надо ехать, там посад, а за ним и луга». Доктор, успокоившись и придя в себя от собственного крика, даже не спросил, почему Перхуша не поехал назад этой дорогой, а свернул и правит самокат прямо по полю. «Ничего, ничего!» Зло подбадривал себя доктор. «Дураков много, а мудаков еще больше!» Перхуша, тяжело прошагивая по глубокому снегу, вел самокат в поле. Он был так уверен, что посад впереди, что даже особо и не вглядывался в клубящуюся снежную мглу, нехотя расступающийся перед ним. Самокат полз трудом, лошади тянули тяжело. Но Перхуша шел и шел рядом, оставив правило и слегка подталкивая самокат. Шел с такой уверенностью, что постепенно заразил ею и доктора. «Сейчас приедем», – бормотал Перхуша себе под нос, не переставая улыбаться. И действительно, скоро впереди в снежной круговерти показались очертания дома. «Доехали, доктор!» – подмигнул седоку возница. Увидев приближающийся дом, доктор почувствовал, что смертельно хочет курить. Еще ему захотелось кинуть отяжелевший пихор и свинцовый малахай, снять промокшие сапоги и сесть к огню. Перхуша же очень захотелось выпить квасу. Он высморкался в рукавицу и пошел спокойнее, отпуская самокат вперед. «То ж у них с краю живет?» Бессмысленно вспоминал Перхуша, хотя из старопосадских знал он только Матрёну, ее мужа Миколая и старого жопника. «Матрёнин дом третий справа, а жопника рядом с Матрёниным». Он глянул из-под нависшей шапки на приближающийся дом и обмер. Это была не изба. И даже ни авина, ни синик, и на баню это тоже не было похоже. Самокат подъезжал к островерхому темно-серому шатру. На шатре виднелось изображение живого, медленно моргающего глаза, знакомое и вознице, и седоку. «Митаминдеры!» – выдохнул Перхуша. «Витаминдеры!» – произнес доктор. Самокат подъехал к шатру и остановился –